Как вам местная погода? Не слишком ли она отличается от домашней? Дорогая сестра, нет, мы живем лишь немного севернее Флоренции, но надо отдать должное, так гораздо спокойнее. Понимаю, к сожалению, мое дело не позволяет мне избегать опасных ситуаций, но скажу я вам, северные земли, что омываются Балтийским морем, мне понравились гораздо меньше. Старшая из сестер отпила небольшой глоток чая, прежде чем ответила. Как жаль, что не могу сравнить ваши слова с личными впечатлениями. В наше время не приветствуется, чтобы девушки отправлялись в путешествие. Слишком опасно, и поэтому вы не смогли отказать от путешествия при первой возможности, и даже захватили столь дорогое платье. Леди должна оставаться леди, даже в путешествии. Я не сторонница самых ретроградных идей, но считаю, что повальное увлечение девушек штанами со временем подорвет фундаментальные понятия в обществе. Жаклин лишь тихо фыркнула в кружку. Она, в отличие от близняшки, была одета в привычные и удобные рубашку и плотные штаны, и только пыль и пятна на одежде намекали, сколько усилий тратилось на поддержание приличного вида. Старшая бросила лишь мимолетный взгляд, который Лиз заметил только потому, что смотрел прямо ей в глаза. Как здоровье вашей матушки, отца? О, они, слава богине, в порядке. Правда, папа очень сильно взволновался, когда узнал о нашем желании уехать. Давление, наверное. С этим надо быть осторожнее. Говорят, помогает кровопускание. Хотя зря я, наверное, это говорю. Наша семья наверняка обладает большим количеством знаний, как использовать лишнюю кровь на благо. Жаклин снова фыркнула. Глаза ее немного налились красным, а по перчаткам пробежали алые искры. Мои слова чем-то вас рассмешили. Богиня, а мы можем перейти на нормальный язык? Повисло тихое молчание, которое прервал Филипп. Она начинает мне нравиться. И сказал это он устами Стефана, невольно выхватив у него контроль. Новую тишину после этих слов, казалось, можно было ножом резать. Жаклин поднялась со своего места и тихо, но зло проговорила. Чего ты там сказал? Ты, извращуга, как на меня посмотреть посмел в таком ключе? Мысленно посылая своего визави в его перуанскую деревню, Лис не стал отвечать. Просто вытащил из-под стола коньяк и бухнул его на стол. Решил меня задобрить, вроде бы зло сказала Жаклин, но теперь уже Изабелла фыркнула. Ну что, он меня оскорбил. Ага, ага, а правила внутрисемейных браков ты изучала просто так, под вот такой же коньяк. Жаклин тихо рыкнула. Глаза ее начали светиться гораздо ярче, а алый цвет постепенно начал замещать родной. Лис не стал комментировать последние слова и просто налил сначала младший, потом себе, а после вопросительно посмотрел на старшую. Но она лишь хитро подмигнула и вытащила из сумочки на поясе небольшую фляжку. А как же традиции? Меня с детства учили, что не стоит пить с незнакомцами, а мы пока еще недостаточно знакомы. Не надо на меня так смотреть. Он наш троюродный знакомый, с ним пить можно. И сделай взгляд проще. Ты мне еще должна за платье. Платье? Да платье. Ты, Стефан, не смотри, что мы прибыли налегке. Большую часть багажа я запихнула наизнанку. Одна проблема была, она требовала, чтобы от одежды кровью не пахло. Наши особенности не означают, что нужно разить всех окружающих запахом ржавчины. Жаклин и Стефан лишь пожали плечами. Оба как-то не обращали внимания на запах крови. Филипп благоразумно молчал. По крайней мере, Лис надеялся, что его визави руководствуется именно благоразумием. Следующие полчаса прошли под звяканье стаканов, разговорами о пустом и путешествии сестер. Как оказалось, проходило оно мирно за исключением эпизода, который предшествовал их встрече с патрулем Авалона. «Можем ли мы тебе помочь? Это вопрос или утверждение?» «Последнее. Ты не вправе нам отказать, потому что мы сильные и красивые». «Красивые», согласились обе девушки. И страшная сразу доказала, сколь важна хотя бы ее способность. Пользуясь тем, что Стефан и Жаклин уже прилично захмелели, она бросила в них обоих по игле. Ойкнув, родственники посмотрели на нее очень неодобрительно, но никто не подумал выдергивать железки, ожидая дальнейших действий, которые не заставили себя ждать. Махнув несколько раз запястьями, Изабелла заставила побежать кровь из ранок, и с каждой каплей хмель покидал головы ее ровесников, и никакой головной боли. Стефан с интересом рассматривал, как капли собираются на кончике и поднимаются в по металлу. Родовое обучение, Вивин научила, отец был против. Впрочем, все старшие против обучения нашего поколения. Мрачная тень пробежала по лицам девушек. И как это интересно, они это объяс, спросил Стефан, но в этот момент почувствовал, как Филипп внезапно ушел. Изнанка, Почему ему необходимо оказаться по другую сторону реальности, Филипп не понял. Просто нырнул, почувствовав странный зов. И, наверное, поэтому уцелел в первые мгновения, когда, вынырнув на поляне, оказался окружен со всех сторон острой кристальной травой. А трава тут синяя. Выдохнул он, и железные цепи на его теле взорвались осколками во все стороны. Они разбивали на части высокую траву, а от мест переломов к корням устремлялся лед, который добивал оставшуюся часть растения. На агрессию трава попыталась ответить, но небольшое количество острых кончиков лишь бессильно скользнули по твердой кожаной куртке или застряли, уткнувшись в металлическую чешую, которая закрывала живот и торс чужака. Правда, нашел один хитрый вьюнок, который выстрелил верхней половиной в глаза неожиданному гостю, но его позволило перехватить далеко не человеческая реакция парня. Вроде и было приглашение, а встречают так неласково. Освободившись от агрессивной флоры, Филипп наконец огляделся и понял, что оказался гораздо ближе к Иве, чем он думал. Однако километр, что нужно было до нее пройти, представляла собой смесь синих и красных цветов, и от мест соприкосновений сил веяло жутью. И если вначале чужак не понял причину, то, приблизившись к одному из таких мест, содрогнулся, видя, как красная часть пожирает синюю. Поглощаемая часть тряслась, извивалась, пыталась отторгнуть инородную часть, но хищник стальной хваткой держал свою жертву. Снова на границу сознания зазвучал зов, и Филипп отвлекся от неприятного зрелища. Чтобы меньше переживать, он попытался пробежать странную полосу, но едва он приблизился к одному из пограничных мест, синяя половина попыталась на него напасть. Сломав несколько веток, что потянулись к нему, Филипп сосредоточился, и пистолет в его руки выстрелил не обычной пулей, а потоком энергии. Она мгновенно развеяла синюю часть растения, и перед ним образовалась небольшая дорожка. Тяжело вздохнув, он пошел по ней, прокладывая себе путь новыми волнами энергии. Конец пути, непростого пути, он встретил внезапно. Просто очередной поток энергии, вместо того, чтобы пройти положенное расстояние, разошелся небольшой волной по проявившемуся в воздухе куполу. Были нехорошие подозрения у Филиппа, что внутренняя защита его не пропустит, но обошлось, рука прошла, не встретив сопротивления, а за ней проскользнуло и остальное тело. Представшая картина снова была далеко от радостной. «Эколрад, я не одобряю твои навыки дизайнера. Тебе стоит нанять ландшафтного дизайнера». Фию он увидел сразу, а вот ее состояние стало для него сюрпризом. Полгода назад казалось, что девушка полыхает от переполняющей ее энергии. Сегодня было такое ощущение, что с тех пор прошло не 6 месяцев, а 600 лет. К уставшему и поистрепанному виду добавились синие пряди, а крылья вновь окрасились в синеватый цвет по краям. Вокруг девушки он сразу разглядел немалое количество осколков, что в дополнение к заметно более бледной коже наводило на нехорошие мысли. «Можешь подскажешь, где его найти?» Фи оторвала взгляд от сложенных рук. «У тебя глаза синеть начали, знаю. Если ты еще не заметил, проблема эта глобальная. Кажется, ты говорила, что полностью ассимилировала свою предшественницу». «Так и есть». Филипп решил не указывать на очевидные противоречия. Эколрад не горело рассказывать подробности. «Ты меня позвала». «Зачем?» Эколрад покачала головой. «Зов был не мой. У меня не было причин тащить тебя в иное место. Что же тогда она хотела от меня? Убить? Сделать предложение о сотрудничестве? Ей задавай вопросы, когда встретишь. Лучше скажи мне, к вам приехал кто-то из родни?» «Да, троюродные сестры. Уже успели выпить за знакомство. Очное». Эколрад, казалось, не сразу осмыслила произнесенные слова. Ее взгляд был расфокусирован, а руки двигались, будто держались за что-то в воздухе. При этом можно было видеть, как синие пряди начали становиться чуть-чуть больше. Процесс прекратился, только когда фея опустила руки. «Передай Стефану, что почистила им каналы, им будет проще колдовать, а это тебе». Фея удивительно быстро сотворила в руках небольшую искру и метнула в призрака перед собой. Захрипев, Филипп упал на четвереньки. Он пытался отторгнуть очередной дар, но энергия быстро въелась в его душу. Эколрад не стала смотреть на его потуги, направившись в сторону одного из котлованов. Остановившись на краю, она крикнула уже поднявшемуся гостю: «Нужно больше крови, пусть эти трое себя не сдерживают», и просто упала спиной вниз. Филипп так и не услышал ни всплеска, ни булька, поэтому не сдержался и подошел, все еще держась за пылающую грудь. Котлован не был пуст, кровь заполняла его на 2/3, но, постояв немного, Филипп смог заметить, как совсем чуть-чуть, но уровень крови снизился. после чего вытянул себя с изнанки. Реальный мир встретил Филиппа гораздо большим количеством стволов, чем можно было ожидать. Авалон после подтягивания большей части мобильного корпуса увеличил свою численность примерно до 2000 человек, которые быстро задавили выступление неорганизованных толп в городе. В том числе они смогли деблокировать несколько окруженных отрядов. И как оказалось, очень вовремя. «Вы желали меня видеть», — констатировал Стефан, стоя у ворот города, над которым развивался флаг Авалона. «Можете говорить». От молодого лиса во все стороны била энергия, которая дополнительно усиливалась стоящей у него за спиной Жаклин. Одета была девушка в штурмовую броню, на которой теперь были выбиты непонятные знаки. Взгляд ее был немного безумным, а радужка приобрела алый цвет. Под другую сторону врат стояла колонна людей, чья принадлежность определялась знаменем Пфит. Выглядели они, несмотря на свою численность, неуверенно. «Капитан гвардии Пфит Теодор Мелани, я здесь по приказу моего господина и по разрешению главы Пекара. У меня приказ навести порядок в городе и прекратить выступления горожан, и поэтому мы требуем пропустить нас, сеньор Лис». Ответ прозвучал почти мгновенно. «Нет». Казалось, Мелани завис, как старый компьютер. Он стоял, как истукан, видно пытаясь придумать, что ему ответить. «У нас приказ вашего нанимателя. Мой наниматель Люберто Пекара. Франко Пекара лишь представитель семьи. И так как он находится в плену, он не в плену. Не смей перебивать меня, чернь». Мгновенно вспыхнул Стефан, а Жаклин за его спиной даже сделал шаг вперед. В руке у нее сверкнул небольшой кинжал, и командир гвардии невольно отступил. «Твой господин может приказывать что угодно, даже подтверждать свои желания приказом захваченного в плен человека. У меня есть контракт и слово дворянина, и то и другое мне говорит, что ни один из твоих бойцов не войдет в город. Иное пожелание может высказать только сеньор Уберто Пекара, но сеньор Уберто находится в Миланском герцогстве». Попытался апеллировать к здравому смыслу Мелани. «Его заместителем является сеньор Франко, и он дал разрешение на введение войск для подавления беспорядков». Мужчина невольно забегал взглядом по сторонам, дабы найти подтверждение своим словам, но наткнулся лишь на несколько веревок с повешенными на стене. Лис проследил его взгляд и тоже нахмурился. Приказы его визави продолжали выполняться, несмотря на то, что виновники были уже не солдатами. «Жестоко». Лис на это лишь ответил: «Передайте господина Франко и остальных захваченных вами Пекара. Через пару дней, как они придут в себя, они смогут отдать приказ еще раз. Но мы будем уверены, что это сделано не под давлением. Покажите, мы будем подчиняться приказам сеньора Филиппа. Вы нечестны, сеньор Лис». «Вот как и в чем?» — поднял бровь аристократ и немного вытащил шпагу из ножен. «И поосторожнее со словами, капитан. Вы ходите у опасной грани, обвиняя меня. Последнего, кто пытался меня так унизить, я убил на дуэли. Но вы тоже удерживаете часть семьи Пекара. Как мы можем быть уверены, что, получив остальную часть семьи, вы не захватите города де-факто и де-юре?» Стефан блеснул своим малыми глазам. «Есть разница, капитан. Я это делаю по согласно контракту, а вы, исполняя приказ своих господ». В этот момент раздался выстрел, и один из помощников Мелани рухнул, хватаясь за грудь. В ответ кто-то тоже выстрелил, но лишь слегка чиркнул по волосам Стефана. Но этого было достаточно. Обе стороны резко отступили, и Мелани бросился к своим солдатам, которые уже разворачивались для нанесения удара. Только вот их план сомкнутой колонной вломиться внутрь был разрушен Жаклин. При звуке выстрела она тоже невольно отшатнулась, но и руки ее рефлекторно легли в карманы, из которых она достала небольшие камушки. Камушки, на которых зубилом были вычерчены руны, брошенные в сторону сугубо декоративных деревянных ворот, они будто приклеились к ним, а через несколько секунд изо всех трещин полезли деревянные алые ветки, которые как магнит тянулись друг к другу, создавая непроходимую область. С той стороны послышались выстрелы, но пули отскакивали со звоном от веток. «И надолго хватит?» «Примерно на полчаса, если, конечно, они не притащат чего помощнее». А пока позади строя аваланцев раздавалась стрельба, бойцы пытались подстрелить несколько летающих фигур. Они не зависали в воздухе, но использовали свои невидимые крылья, чтобы перескакивать с одного места на другое. Однако, увидев, что нападение основных войск Пфит откладывается, фигуры в черном быстро скрылись. Стефану хотелось отправить за ними людей, но почувствовал, как на границе разума заскребся Филипп. «Меньше смотри на убегающих. Используй голод. Ее зовут не так, мы уже много раз это обсуждали. Это, вижу, артиллерия, но им не дадут разрешения на применение». Но слушать возражения аристократа Филипп не стал. просто оттеснил его, и невольно отбросил руку подошедшей Жаклин. Та заметила странный взгляд, но списав его на общую ситуацию, спросила, что делать, отходим к домам. Отдал Филипп приказ, как голосом, так и крикнув в закрепленную у связиста рацию, и грубо схватив девушку, потащил за собой. «Я могу идти сама. Лучше говори, сможешь создать еще такие баррикады? Ловушки небольшие из этих талисманов сотворить можно, или они только площадные? Мне больно. Да смогу, еще на 7 таких запасов хватит. Есть небольшие взрывающиеся, но в них нужно поддать ману детонации. Их можно сделать, чтобы они от нажатия срабатывали. Какие есть?» «Бабах!» Ветви красного дерева прогнулись, но выдержали попадание артиллерии, но ясно показали, что это ненадолго. От нажатия лучше просто новые руны нарисовать, но нужно время. Иди тогда к Виталия и начинай подготовку, и установить баррикады, согласно схеме 7, он поймет, о чем речь. Вперед! Пронаблюдав, как девушка убегает вместе со своим эскортом, Филипп понадеялся, что ей хватит ума воспользоваться автомобилем. «Брауни, оборона готова?» «Так точно, командующий. Наша задача – продержаться до ночи и отступить за реку. Зачем сражаться за целые кварталы, если можно остановить врага в узких местах?» «Адольф, ударный полк готов к бою. Отлично, тогда ваша задача. Как это понимать?» Кричала Эуджиния Пекара, смотря как по стенам родного города ведется стрельба. Стены уже давно стали достопримечательностью города. Применение артиллерии не обговаривалось, но офицеры ПФИТ лишь пожимали плечами и не собирались отчитываться ни перед кем. Просто методично продолжали обстрел. Пекара еще несколько раз попытался воззвать к разуму солдат, но только пришедший ПФИТ дал ему ответ. «Все это во имя безопасности ваших родственников. Обстрел города во имя их безопасности, а выглядит так, будто вы их убить хотите. Ваши наемники открыли огонь по нашей гвардии сразу после поднятия темы вашей семьи. Боюсь, обстоятельства требуют от нас решительных действий. Но раз вас так это волнует, вас проводит к остальным. Надеюсь, вас не придется тащить», хотел бы возразить. Но смотря на полностью открытые руки собеседника, так и не высказал возмущения и позволил себя увести. Обстрел продолжился, и скоро в стенах образовались проходы, в которую устремились солдаты ПФИТ. Во второй волне должны были пойти Воск и Филис, но многие были уверены, что наемники побегут, едва их завидят. Ведь глупо умирать просто так, но первый квартал доказал всю ошибочность этого мнения. Построенную хоть и на скорую руку не позволили сходу вклиниться в оборону Авалона, которая, ко всему прочему, еще и была эшелонирована. Неприятно людей ПФИТы поразила плотность огня. Мобильный корпус привел не только людей, но и значительный объем боеприпасов, которые расходовались без особой оглядки. Курт слышал это, и в голове у него продолжал щелкать абак, но и не думал возражать. Вторым сюрпризом стала повышенная защищенность аваланцев. Конечно, создать нормальные бронежилеты для всех Филипп не мог, как и раздать каски. Как не смог до конца он и донести смысл всех этих предметов. Но даже эрзац-защита помогала его бойцам сдерживать лобовой удар. Лишь в одном месте оборона прогнулась, и наемники побежали, оставляя приличную кишку улицы у себя за спиной. Командир ПФИТ даже и не подумал остановить солдат. Сам едва не бросился в первых рядах, чтобы быстрее добраться до офицеров-наемников. И поэтому, когда несколько стен по бокам взорвались градом осколков, было уже поздно что-либо предпринимать. Адольф во главе ударного отряда с палашами наперевес бросились в рукопашную. Их клинки, светившиеся красными надписями, вселяли ужас в противников, что быстро привело к дезорганизации прорвавшихся. Их могло бы спасти подкрепление, но его спешка привела к попаданию во вторую засаду. За спину им зашел штурмовой отряд Манфрида, который ударил не только винтовочным огнем почти в упор, но и забросал их гранатами с крыш. Через 10 минут, однако, и тем пришлось быстро уходить, чтобы самим не оказаться в окружении, но и делали они это по-умному, иногда прямо сквозь стены. В остальной половине сражения шли скорее позиционно, с медленным отходом Авалона к реке Арна. ТЭПФИТ рвал и метал, из-за чего невольно отравил одного из своих охранников. Он сам вызывался добровольцем, но, ожидая легкой прогулки, быстро потерялся в очаговом противостоянии внутри города. Он постоянно путался, где какие отряды находятся, и давно бы бросился лично в бой, если бы знал, куда точно наносить удар, затащить артиллерию и снести эти проклятые кварталы. Но сеньор, там же наши люди, так выведи их, идиот, исполнять. Но резкий отход войск противника не стал неожиданностью для Филиппа. В ответ он сам приказал уходить. И когда первые снаряды начали перепахивать кварталы, В них находились лишь пара десятков человек. Западная часть города была потеряна, но все пока шло по плану. Франко с трудом стоял на ногах после своей обличительной речи. Но даже так он был не в состоянии потребовать вывода войск из своего города. Все зашло слишком далеко, и поэтому Пекаро решил лично выдвинуться в город, дабы погасить конфликт. Фит, казалось, не возражали, но их лица с трудом скрывали недовольство. Альдо даже подумывал вызвать внука и дать ему вкусить своего яда. Но когда Франко уже собрался покинуть палатку, раздался дублет выстрелов, которые отбросили заместителя главы обратно внутрь. «Лучья, хорошая работа. Благодарю, дедушка». Лучья вышла из тени и склонилась перед главой рода. «Орландо, собери людей и возьми под плотную охрану оставшихся гостей. Мы не можем допустить новых жертв, или на наш род падет несмываемый позор». «Да, отец». Уже на следующее утро произошедшее было объявлено чудовищным предательством со стороны Авалона. И теперь остановить Пфит никто не мог. Интервенция превратилась в освободительную войну против предателей и наемников. И именно такую версию начали распространять провокаторы в городе. «Стефан, это действительно было необходимо?» — спросила Изабелла брата, смотря на расстреливаемую толпу. Толпу, которая, убегая, обещала вернуться. А Стефан не знал, с чего начать разговор. Ведь его визави, снова погрузившись в кровавый угар, внезапно самоустранился, вновь оставив тело ему. Сразу после того, как несколько повешенных аволанцев сняли с импровизированного эшафота. Глава 7. С момента первого вторжения прошло 2 дня, и Пфит с Филис решили попробовать на зуб другую часть группировки. Ведь в разрушенной части города продолжали пылать пожары, которые не позволяли даже подойти к мостам, не то что начать штурм. Поэтому в окружавшие лагерь войска поступил приказ, и несколько представителей Филис решили сокрушить лагерь атакой на рассвете. Хороший план, но Филисы зря недооценили Краус. Уже на подходе они натолкнулись на искусственные препятствия, которые начали направлять людей в проходы между ними. И так как огонь в них был заметно слабее, бойцы обеих семей рванули прямо в них. Но стоит бояться очевидных слабостей, и несколько мин быстро это доказали. Как и замаскированные блиндажи на флангах. А они еще копать не хотели. Кланяться пулям невместно. Краус посмотрела на обер-лейтенанта Утенберга, что вернулся под ее командование. Как и многие из ее солдат, лейтенант не воспринимал новые традиции, вводимые в Авалоне. Но как командир она тоже признавала свое несовершенство, не в силах мыслить на нужной скорости. Но она погрузится в иную сторону вопроса. Окопная война. Господин снова оказался прав. Он послан единым. Будто отвечая на ее мысли, произнесла стоявшая рядом Светлана. «Я не читаю мысли. Тебе стоит научиться держать эмоции под контролем. Вы пришли меня поддержать, или у вас была иная причина для встречи?» Монахиня бросила короткий взгляд на Аутенберга, который с трудом сдерживался, чтобы не выстрелить в это спокойное лицо. Но его агрессия едва ли взволновала Светлану. «Меня попросил прийти лейтенант Бухваль. Что-то срочное». «Хорошо. Обер-лейтенант Лигерфорд как-то связан с этим срочным?» «Он был на складах». Девушка незаметно для себя положила руку себе на грудь, где у нее висел крестик. «Единый, дай меня силы. Светлана, передайте обер-лейтенанту, чтобы он занялся своими делами, если вам не сложно». Монахиня лишь кивнула и удалилась. «Он перестает подчиняться приказам. Пока я справляюсь с обязанностями, он никогда не возглавит мой корпус. Смена командира происходит не только из-за профнепригодности. Иногда новая должность освобождается вследствие внезапной смерти командира. Он точно рано или поздно выстрелит тебе в спину, Хельга. Пока рядом со мной ты и твои гвардейцы, я не боюсь». Сражение закончилось, и Эрвин проводил удаляющуюся фигуру, а потом посмотрел на окружающих его людей и приказал: «За ней. Чего встали, идиоты? Может, мне самому от него избавиться?» Но мысли об убийстве продержались до начала собрания. «Так, господа, сегодня у нас на повестке 2 вопроса. Первый: стоит ли повесить обер-лейтенанта Бухваль за растраты, и что нам делать с недостатком патронов? Прошу заметить, что командир МТО не виноват в пропаже 60% боеприпасов. Просто доставка задержалась, и грузы остались за пределами лагеря. Что не произошло бы, если оплата не задерживалась, Лигерфорд?» «Ну хорошо, первый вопрос пока снимем с повестки. Но это не отменяет того факта, что колонна с боезапасами до нас не доберется. Выношу предложение. Вследствие нападения на нас войск аристократии Флоренции, а также глушения нашего сигнала, предлагаю напасть на пороховой завод в 40 километрах отсюда». Краус постучала пальцем по карте. «Нападение, это объявление войны. Я считаю, что без приказа командующего Лиса, мы не имеем прав брать на себя такую ответственность. Вы действительно не имеете. Но у нас слава единому единоначалие. Но раз вы, Лигерфорд, так переживаете, я сама возглавлю экспедицию. Охранного полка и моей гвардии хватит для захвата объекта. Мы заберем 3/4 парка и в том числе пчихи, как ваши, так и мобильного корпуса. Конечно, с экипажами. Выступаем на рассвете. Дополнение, разрешите. Говорите, обер-лейтенант Бухваль. Мы закончили работы по предложению командующего, но я не до конца уверен в применении данных машин. Их тоже подготовить и заправить. Заодно и опробуем. Мобильные версии, смеси недостаточно, если мы хотим иметь запас для машин. Да и немного у нас ранцев. Почти все забрали мобильники. Хорошо, тогда все на технику. Обер-лейтенант, также вам необходимо выделить людей и пройтись по ближайшим хозяйствам. Пока кольцо осады вокруг нас не замкнулось, нужно собрать достаточно еды. Сейчас не лучшее время. Люди могут оказать сопротивление. Будьте убедительны, как вы умеете. Заняты башни стали не только местом проживания части Авалона и Пекара, но и оперативными штабами. И на вершине одной из башен и проводился очередной совет. В данный момент обсуждались тревожные новости об учащении нападений на вооруженные патрули. В общем, за последние 2 дня было совершено более 30 атак на солдат Авалона. 2 попытки, как это ни печально, были удачные, однако уцелевшие в остальных нападениях сообщают о высокой организованности разнородных толп гражданских, докладывал выжимку лейтенант Бальхе, выглядевший еще более уставшим, чем всего пару недель назад. Хотя он и старался спать больше по настоянию командующего, Филипп продолжал зудеть на границе сознания, что скоро их любимый секретарь точно сядет на стимуляторы, скорее всего наркотического характера, и Лис вынужден был с ним согласиться. Также многие отмечают удивительную храбрость части нападающих, что позволяет заподозрить одинаковую природу этих людей с напавшими в палаццо и на дуэльной арене. Сеньоры Пекара, ваши подозрения удалось подтвердить, частично командующий. Филипп стоял за столом, не рискуя сесть в удобное кресло. Черные мешки у него под глазами едва ли были меньше, чем у Бальхе. Мы перепроверили примерно 60% доступных нам библиотек, но хоть физические признаки и указывают на ампуликс, о таких их возможностях никто не упоминал. Может, они смогли воспитать поколение менталистов? Как и многие семьи, ампуликс проводит семейную селекцию, но известной мне информации они скорее делают упор на воздушную магию и смежные направления. Это помогает им в полетах и в сражениях на малых высотах. Менталист — слишком большое отклонение для рода, который специализируется на трансформации собственного тела. Что по вооружению? Макровые винтовки в основном. Только у Пекара были достаточно большие вооруженные силы, чтобы использовать пороховое вооружение. Благо, мы основные производители на все полуострове. Филипп решил добавить, лукавит. Они фактические монополисты. Ты не интересовался, но Пекара контролируют почти 90% порохового производства, и наверняка сами снабжают карманные наемные армии. Макровые винтовки эффективнее, но макры добываются наизнанке. Маленькие итальянские государства не имеют достаточно количества магресурсов, чтобы полагаться на их промышленную добычу. Вот такой выверт технического прогресса. Господин, Лис поднял взгляд на заместителя и понял, что явно пропустил какую-то часть разговора. Но ему повезло. Двери распахнулись, и внутрь едва ли не влетел один из бойцов. Он был настолько красным, что все присутствующие мысленно сделали ставки, успеет гонец сообщить важную новость или у него все-таки сначала сердце разорвется. Мы отбили нападение. Короткое молчание. Я рад за вас. Зачем бежал то? Да отдышись ты, полминуты ничего не решат. Прибежавший, похоже, был не согласен со своим командиром, но, видно, здраво оценил состояние своей дыхалки и потратил те самые полминуты на восстановление, а едва дыхание стало достаточно ровным, выдал. Мы загнали одно из черных, подбили ему крыло. Щелкнувший в руке мобилет вызвал приступ злости у Стефана, который, только вытащив средства связи, вспомнил, что город находится в информационной блокаде. Приходилось по старинке пользоваться курьерами, из-за которых в первую очередь разворачивались патрули в городе. И поэтому же потребовался почти час, чтобы собрать ударный кулак и добраться до очередного палаццо города. Обитал в нем молодой аристократический род, который после начала беспорядков заперся внутри здания и носа не показывал. В нем и укрылся подбитый крылатый. Главной проблемой, однако, было не войти внутрь. На звуки стрельбы собралась толпа, которая последние дни уже совсем перестала бояться стрельбы, и была готова грудью останавливать наемников от очередного беспредела. Изабелла, в этот раз последовавшая за братом, смотрела на массу людей с нескрываемым презрением, но в отличие от той же Жаклины не думала приближаться, трезво оценивая возможные последствия. Может, выстрелами в воздух, предложил пекарь, отправленный с Авалоном по решению отца, но Лис покачал головой. Впрочем, возможно, это сделал и Филипп, который также наблюдал за происходящим с бесконечной усталостью в глазах, которая выплескивалась наружу, создавая диссонанс с решительным лицом. «А господин Филипп Пекар не желает обратиться к народу?» – спросила Изабелла. «Вы их правитель или нет? Мой род, а не я», – попытался отбрехаться от предложения наблюдатель, но не найдя понимания, выдвинулся вперед. Пронаблюдав, как аристократ выходит из строя Авалона и пытается донести политику партии до народа, девушка решила уточнить. Его там на части не порвут. Настроение толпы взрывное, вряд ли, но лучше, чем я прикажу снова идти при помощи штыков. Если не готов пачкать руки, давай я. Равнодушие голоса заставило Стефана встряхнуться и оттолкнуть чужое сознание. Далось это тяжело, казалось, на него не дух давило, а плита с него размером. Но чужак, почувствовав сопротивление, не стал настаивать, ожидая окончания переговоров, которые непременно бы провалились уже через минуты, если бы не внезапное появление знакомого плаща. Роман возник рядом с пекарем и закрыл собой отброшенного камня, который попал ему в плечо. Но крика боли не последовало, наоборот, казалось, боль придала его голосу еще больше страсти. «Люди Флоренции, и вновь я перед вами, и снова вижу я беспричинный страх и неуверенность. Узнаю некоторых из вас, Чезаро, как семья. А ты, Юлиана, оправился ли твой муж?» Мужчина быстро прошел еще по нескольким знакам. Его участие сбило негативный настрой толпы. Людям нравилось, что их знают. Да и не готовы были они бросить камни в человека, который за прошедшие дни проповедовал по городу со страстью и искренне помогал нуждающимся. Не боясь, заходит даже в откровенно беснующиеся кварталы. Они снова беспределят. Хотят убить хозяев, чтобы было где жить. Грабители, убийцы, удивительно. А где третья компонента обвинений? Ты о чем, чужак? О насилии над честными девушками и матронами. Толпа снова немного распалилась, но проповедник и не подумал отступить. Граждане, тише. Пусть выйдет мудрейший из вас, ведь один голос, что тверд, лучше пустого гула. Из толпы вышел немолодой мужчина, непонятно как затесавшийся в ряды толпы. Выглядит он немного удивленным таким единодушием, но не стал противиться, и удивительно легко сформулировал основные крики толпы. «По что хотите сеньоров Флора тревожить? Они бедная семья и девки у них некрасивые». По толпе пробежались смешки и шепотки по поводу красоты девушек Флора, но они быстро смолкли по требовательному жесту Романа, вокруг которого уже начали появляться иные фигуры в похожих одеяниях. «Не нужны наемникам ни деньги их, ни девы, то слово мое, но знайте, что один из убийц, что резвится над городом последние дни, укрылся в палаццо Флора». Снова пошли щепотки по толпе, и прежде чем люди пришли к какому-то решению, Роман сам их подтолкнул. «Вы их соседи, слуги. Многим из вас они помогли, и сейчас их жизни, возможно, в опасности. Спасем же их, люди раз». Переговоры прекратились внезапно. Один из аволонцев просто не выдержал и, когда толпа в очередной раз качнулась к строю, выстрелил. Поверх голов, но много ли надо сомневающимся. Людская масса бросилась вперед за несколькими лидерами. И даже когда второй залп ударил не над их головами, а прямо в тела людей, было поздно. Сражение превратилось в свалку, где решала скорее удача, чем выучка. Стефан уже было собрался выпустить ауру, как услышал тихий голос. «Общая кровь, общая сила. Не сам, веди сестру». Подчиняясь инстинкту, Лис положил руку на плечо Изабеллы. Возникший резонанс силы не только мгновенно успокоил девушку, но и, похоже, придал ей решимости. Руки ее поднялись, и часть раненых людей замерли как статуи, а после как жуткие марионетки развернулись и бросились на своих бывших знакомых. И чем больше лилось крови, чем больше людей покрывались ранами, тем больше становилось чудовищных марионеток. Стефан чувствовал, как из него тянут силы, но терпел, даже когда кровавая пелена заволокла ему глаза. Ударный отряд прорвался. Потеряв несколько человек, которых банально затащили в толпу, они открыли дорогу для соратников. И Лис не стал ждать, бросившись вперед вместе с гвардией. Едва он отдалился от Изабеллы, как почувствовал, что сила перестала утекать из него, а девушка зашаталась, но устояла на ногах и даже удержала под контролем большую часть марионеток. Глаза ее, однако, стали мигать, что говорило, надолго девушке не хватит. Однако Филипп перехватил частичный контроль и крикнул солдатам, голосом который раздавался из каждой капли пролитой крови: «Больше крови! Убивать так, чтобы брусчатка стала красной!» Услышали его лишь ударники, чьи клинки были благословлены и Калрат, но этого хватило. Наемники перестали сдерживаться и крики гнева стали сменять вопли ужаса. А видя внезапное ожесточение союзников, стали активнее стрелять и остальные наемники. Стефан так и не отдал иного приказа, просто зашел в палаццо за своими солдатами. В конце длинного и широкого коридора была видна лестница, с которой уже начали спускаться очередные зомби. Одетые как солдаты, они были вооружены тяжелыми шпагами, на которые Манфред ответил огнем из винтовок. Но подчиненные неизвестной магии не замечали ран и бросались вперед, в отчаянной попытке дотянуться до валанцев. Стефан наблюдал за этим из середины строя. Короткая потеряла контроля, привела к отставанию его големов, и ему пришлось сосредоточиться, чтобы снова подхватить линии контроля в пространстве, густо пропитанной энергией крови. Так что к бою он вернулся к тому моменту, когда бойцы Фельдфебеля уже добили последнего из мечников. Наверное, поэтому он первым заметил, как один из бойцов зачем-то склонился над упавшим телом. «Что там? Шевелится что-то? Тогда отойди нахрен!» — крикнул Филипп в голове у Стефана, а он уже озвучил пожелание визави и сам приблизился к лежащему, чтобы увидеть, как из раны лезет нечто склизкое изумрудного цвета. «Чужой, блять, сожги это нахрен!» У Стефана не было огнемета, поэтому просто натравил одного из своих големов, который порезал на части вылезшую тварь. «К трупам не приближаться. Заметите шевеление, сообщать мне». Но явление оказалось единичным, а когда они поднялись на второй этаж, стало точно не до поиска странных паразитов. Ведь в их сторону ударили пули, которые мгновенно убили троих, после чего вперед были брошены големы. Но удивительная точность местных аристократов отправила на свалку трех из них, да и двое оставшихся не обошлись без потерь. К несчастью, для бывших обитателей, их было совсем немного, и их быстро оттеснили к танцевальному залу, так походивший на тот, что был у пекара, в котором, стоя у одного из окон, и обнаружился мужчина в черном костюме, но уже без шлема. Крылья у него за спиной тоже были видны, но оказались сломаны. Но не это было самым страшным в его облике. Глаза вместо привычных были фасеточными, что заставляло инстинктивно отшатываться. «И зачем было столько трупов?» — спросил Стефан, уже пробежавшись глазами по раскиданным телам. «Не стоило тебе лезть в наши дела, наемник», — сообщил ему скрипящий голос Ампуликс. «Если переживешь сегодняшний день, беги из города и страны. Ты никак не спасешь пекара от нашей ярости». «Вообще не напугал». Лис почувствовал острое чувство разочарования. «Слышал я угрозы и пострашнее, и это при том, что некоторые из них таковыми не являлись». Едва молодой аристократ успел договорить, как увидел, что изо рта его собеседника пошла кровь. Мужчина тоже это понял и засмеялся хрипящим смехом, в котором уже не смог скрыть боль. «Командир трупы». Оторвав взгляд от аристократа, Стефан увидел, что тела местных домочадцев начали трястись и набухать, в том числе и тех зомби, которые в них стреляли. «Надо было ранцевые огнеметы с собой взять», — снова напомнил Филипп об ошибке, но Лис предпочел его проигнорировать. Ведь трупы начали быстро покрываться ранами, из которых полезли огромные осы. Началась пальба, удивительно успешная, ведь насекомые почему-то отказывались взлетать, лишь ползя в сторону наемников, видно, подчиняясь какой-то команде. Вновь посмотрел Стефан на того, кто мог отдать такой приказ, и почувствовал, как холодеет сердце. Аристократ усыхал на глазах, под кожей у него бегали выпуклости. Однако безумная кровавая улыбка говорила, что все идет по плану. Никто не успел среагировать. Тело Ампуликс просто разорвало на части, и целый рой ее сбросился на улицу. Подбежав к окну, попутно раздавив несколько ползучих тварей, Стефан и Филипп были вынуждены пронаблюдать, как насекомые нападают на граждан Флоренции. Каждый укус нес смерти, многие из тварей успевали забрать жизни нескольких человек, прежде чем их успевали раздавить в панической толчее. Чем это могло закончиться, было очевидно, но внезапно вперед вышла Изабелла. Сосредоточившись, она вроде просто хлопнула в ладони, но все стороны полетела звуковая волна. Многие люди закричали, зажав уши, из которых пошла кровь. Но насекомые повалились вниз целыми пачками. И даже если они были живы, ноги людей быстро довершили дело. Оба лиса встретились взглядами, и Стефан благодарно кивнул. Глава 8. Победа приятна. Поэтому Стефан был уверен, что сегодня он ее так и не одержал. И дело было не в трупах людей, которые лежали по всей улице, а в настроении тех, кто помогал с уборкой. Оно было не печальным, оно было злым. Гаденыш все рассчитал, когда самоубивался. Филипп тоже осматривал окружение с холодным равнодушием. «Скоро мы станем виноваты во всем. Придется усилить патрули и сократить их маршруты. Это ослабит контроль над городом. Лучше так, чем зайдя слишком глубоко в какой-нибудь дальний квартал, они просто пропадут. А нам потом будут рассказывать, что никого не видели. Брат, ты в порядке?» Третий голос, что вторгся в их с визави разговор, заставил Лиз вздрогнуть и посмотреть влево. С трудом он удержался от того, чтобы не скривиться, ведь увлекшись разговором не заметил, как сократилось поле его зрения. «Да, Изабель, просто задумался. У тебя глаза мигали. Не думаю, что это нормально. Особенности работы с силой. Ты сама как? Не думаю, что ты раньше использовала твои способности таким образом». Девушка замялась, прежде чем ответила, но собралась с духом и произнесла: «Эйфория. Я знаю, что неправильно такое чувствовать, но отрицать было бы глупо. Успокой девушку. Эйфория – подарок от покровительницы, чтобы молодые лисы с ума не сходили. А я почему такого подарка избежал? Наверное, я виноват. Наше сопряжение в принципе штука ненормальная». Передав слова чужака, Стефан не то чтобы смог успокоить девушку, но количество вины на ее лице стало заметно меньше, к сожалению. Именно в этот момент раздался вой, который только очень условно можно было признать человеческим. Уже не молодая женщина, почти старушка, стояла на коленях перед молодыми парнями. «Теперь нам точно кобзда. Нет страшнее мстителя, чем мать, потерявшая детей». Лис хотел бы надеяться на иное, но даже голос Роман стоял в стороне и не пытался лезть к людям, убитые горем. Слишком большая была вероятность получить камнем по голове. «Идем, не будем раздражать людей, Адольф». «Да, командующий». «Присмотреть за всем, но не убивать никого. Пугать можно». «Так точно, командующий». Вернувшись в башню, Стефан быстро пересказал произошедшее пекаря и своей Жаклин. И если последняя восприняла случившееся флегматично, то представители правящего рода смотрели на наемника с отчетливой злостью. «Командующий Лис», — начал Филиппа, — «мы, конечно, рады, что вы смогли подтвердить личность наших противников, но остальные ваши действия не могут не вызывать вопросы. Вы уже не в первый раз проявляете неоправданную жестокость по отношению к жителям нашего города. Сегодня вы не только подставили под удар их, но и представителя семьи». «Мы действовали согласно обстоятельствам, ублюдки», — буркнул Филипп. Стефан повторил его слова, лишь изменив пару слов. «И все же вы будто пытаетесь настроить город против нас. Более того, это касается уже не только горожан. Сегодня вы перебили род Флора почти в полном составе. Они были нашими союзниками много лет, верными союзниками. Ага, и поэтому спрятались за стенами своего палаццо и носу не показывали, пока не сдохли. Боюсь, их верность не была столь сильной, как вы говорите, сеньор, иначе бы они уже давно выступили в вашу поддержку. Что, впрочем, касается и остальных родов аристократии, они вообще собираются нам помогать». Повисло молчание, которое, однако, было закончено не Лис, а одним из пекаря. «Да после ваших выходок, они больше и не обязаны нам помогать». Многие из присутствующих посмотрели на молодого парня с осуждением, но никто не возразил, что сильно напрягло Стефана, ведь сегодня он планировал поднять вопрос о присоединении к обороне города, проживающих в нем аристократов и их гвардии. «Могу ли я узнать причины, по которой они могут отказаться?» «Вы еще слишком молоды, сеньор Лис. Сеньор Филиппа, чем больше вы от меня скрываете, тем больше вероятность совершить новые ошибки. Ампуликс вчера фактически истребил целый род, и я не верю, что данная информация была скрыта от аристократического ОП. Да быть не может. Вы действительно ничего не рассказали?» Пекаря смотрели куда угодно, лишь бы не на командира наемников. А так как Филипп против обыкновения не проявил нахального любопытства, Стефан тоже решил не продолжать лезть в дебри местных взаимоотношений. «Хорошо, оставим пока. Вы еще что-то хотите обсудить со мной, сеньор Пекаря?» «Да, мы недовольны вашим заигрываниями с Розин Люпас». «С организацией или голосом?» — с непониманием во взгляде спросил Лис. И даже посмотрел на кузин, но они тоже смотрели с непониманием, явно находясь под положительным впечатлением от Романа. «Господин Роман работает на благо города». Пекара при этих словах не смог удержать свой гнев, из-за чего его волосы немного приподнялись. В этом и проблема. Он пропагандирует вредные идиомы идеологию своей организации. Они уже подорвали устои в Урбинском графстве, заместив во многом там власть аристократов. А теперь эта зараза ползет в сердце уже нашей любимой Флоренции. Поэтому я настаиваю на изгнании этих людей из нашего города. Как вы, наверное, уже догадались сделать это, должны вы. Можно я ему втащу? Хотя нет, Стефан, дай-ка я ему пару ласковых скажу. Филипп легко отодвинул в сторону. Привычно, но не с первой попытки. Но все-таки отодвинул и открыл рот. Высказал все, что он думает о правителях города. О том, как они довели ситуацию до абсурда. О некомпетентности заместителя, который дал карт-бланш на оккупацию Флоренции. На их пассивность. Указал на деятельность Романа. Пока вы тут сидите как пингвины на льдине, голос носится по городу. Давид, одним словом, целых районов, организует полицейский надзор, там где нет нас. Вчера он подставился под удар, пока ваш представитель лишь блеял и не мог успокоить ваш народ. Так что нет, Филиппа, я не буду их изгонять. Ваш страх не оправдание для усложнения и так непростой ситуации. Если потребуется, я еще приведу разинцев, если это поможет мне подавить мятеж в тылу, пока ваши враги готовятся атаковать вновь. Как смеет наемник, вы до сих пор живете в иллюзиях, прервала пекаря Филипп. Это у меня есть армия, это у меня есть поддержка, это у меня есть власть. Я звал вас на советы из уважения, понимание, что ваше присутствие будет полезно, но сегодня вы ставите глупые условия, и я больше не желаю видеть ваше стадо здесь. Один человек, один выступление, никакого права на решение, только совещательный голос. С трудом переведя дух и слыша, как в голове бьется лис, Филипп продолжил. Если не можете помочь, не мешайтесь. Если не можете не мешать, запритесь в каком-нибудь подземелье и выкиньте ключ. При этих словах почему-то все аристократы как один вздрогнули. Филипп посмотрел на них всех и почувствовал жуткую усталость. Ему не хотелось продолжать совещание. Бессмысленное, ведь ему снова принимать плохие решения. Снова погружаться в дерьмо и кровь, от запаха которого он уже даже не пытался скрыться. Собрание закончено. Всем разойтись. Приказал он, и пекаря послушно ушли. Изабелла и Жаклин остались, как и его офицеры. И когда последний аристократ ушел, Филипп спросил: «И чего стоим?» «Так, командир, ты же приказы хотел нам раздать». «Капитан, вы правы». Филипп снова повернулся к столу, где была разложена карта города. Пару минут он размышлял, после чего озвучил: «Плодить сущности бессмысленно. Бальхе, вызови ко мне Романа, возможно, удастся привлечь его людей для успокоения горожан. Капитан, удвойте количество людей в патруле, усилить гарнизон на мостах Арна. Пожары ведь уже прекратились?» «Да, где-то еще чадит. Но это уже не важно, только люди с той стороны пытаются перебраться. Гоните их нахрен. Город в фактической блокаде, и пришло время донести этот печальный факт до окружающих. Оставить эту и эту башню, людей перераспределить на охрану складов с продовольствием. Обер-лейтенант Адольф сформировать команды из своих людей, пусть поспрашивают людей об излишках продовольствия. Возможно, раздачу придется вводить централизованно. Люди взбунтуются, а для Жаклины нужны разинцы. Хорошее слово, сказанное в правильный момент, может быть эффективнее ножа у горла. Что-нибудь от Краус слышно, только стрельба с того направления, но попыток прорыва пока не предпринималось. Ясно. Капитан, даю разрешение на жесткое подавление бунтов. Нет у нас времени цацкаться. Принято. Разрешите выдать дополнительный боезапас? Да. Но постарайтесь не убивать слишком много людей. Гоните демонстрантов на возведение оборонительных сооружений. Слышал, наши инженерники зашиваются. Завтра мне доложить о принятых мерах. Теперь все, кроме вас, дорогуши, свободны. Офицеры уходили и старались не смотреть на другую сторону их командира. Привыкли уже, но Брауни, прежде чем выйти, успел кое-что прошептать, наклонившись к уху Изабеллы. И та даже не отшатнулась от легкого перегара из его рта. Дверь захлопнулись, Филипп сверлил взглядом близняшек. Они его. Так и будете молчать? Я же вижу, хотите меня из ПЭ. Нет, допросить. Кто ты такой? Ваш троюродный кузен. Филипп поднял руки. Не видно, что ли? Тогда почему твой капитан сказал не показывать свой страх перед тобой, будто ты зверь, а не человек? Р-р-р-р-р-р. Молодой человек попытался изобразить рык. Неужели страшно стало? Нет, но я не вру. Точнее, почти не вру. Чужак, ты монстр с изнанки. Жаклин, будь аккуратнее, когда говоришь такое. Здесь в Италии пришельцев из иного мира на кострах сжигают. Где наш брат? Бьется на границе моего разума, вызывая мигрень, Иза. Да я понял, что не надо их пугать, но сколько ты собирался это скрывать? До конца недели? Месяца? Может, смерти? Немедленно освободи его. Воскликнули близняшки и, схватившись друг за друга, ударили волной силы в Филиппа, который проявился в виде призрака на теле донора и, сверкнув рубиновыми глазами, ударила волной силы в ответ. Столкнувшиеся энергии точно почувствовали все обитатели башни, но никто и не подумал подниматься обратно. Девушки почувствовали холод, могильный холод, который пробирал до самых костей, но они все равно попытались усилить давление. Чужак стоял и смотрел на них с усталостью. Из-за этого девушки никак не могли понять, чего добивается их противник. Для справки, тела у нас с ним общие, и убить отдельно нас не получится. А если немедленно прекрати балаган, сможете все спокойно обсудить со своим любимым кузеном. Не то чтобы они ему поверили, но Изабелла первая прекратила подавать поток силы в объединенную ауру. За ней и Жаклин прекратил давить. Аура силы чужака свернулась и ушла обратно в тело. «Я отдыхать», — заявил он, выдавливая Стефана на первый план. «Не будить, не просить о пощаде, не просить решить твои проблемы, Стефан. Мда, сестрички, нам действительно стоит обсудить случившееся. Садитесь, рассказ будет долгим. Новая власть часто приходит внезапно, и жители небольших хозяйств вокруг столичного города почувствовали это на себе очень быстро. Деревенька Шани была очень богата, но, как и многие вокруг, имела неприкосновенный запас еды на случай возможных форс-мажоров, а относительный мир на этих землях позволил скопить жителям хорошие капиталы. Поэтому солдаты Пфит и Филис решились немного улучшить свое материальное состояние. Офицеры тоже не высказывали против, лишь намекнув, что их подчиненным по возвращению предстоит поделиться добытым. «Стойте, прошу, отпустите мою дочь». Старик лежал на земле, не в силах подняться из-за сильного удара по голове, но все еще пытался усовестить налетчиков. И даже пример его менее удачливого соседа, который получил нож в сердце, его не вразумил. Но наемники были глухи к молитвам, они уже настроились развлечься, а один из державших девушку даже намекал, что если они будут достаточно удовлетворены, то может вернуть часть имущества. Только вот грабежи быстро разлагают дисциплину, и никто так и не удосужился выставить охранение. Поэтому, когда в центр деревни вломился грузовик, из которых на ходу во все стороны стреляли солдаты со столь ненавистной эмблемой, сопротивление быстро стало очаговым. На разгром рейдеров аваланцам потребовалось всего 15 минут, но староста даже не успел вздохнуть от облегчения, когда к нему подошел командир группы спасения, Фельдфебель Чулаков. «Вы староста деревни?» «Да, сеньор, благодарю. Не стоит раньше времени благодарить. Мы присланы для изъятия излишков продовольствия из вашей деревни. Всех излишков». Диева Пицуп после слова «излишки», произнесенные с особой интонацией, почувствовал, как по спине у него побежали капли пота. «Нет, вы не можете забрать все. Мы оставляем вам имущество и деньги. Вам стоит покинуть ваши дома до окончания конфликта. Но что мы будем сеять в следующем сезоне, не моя проблема». За спиной у Фельдфебеля один рядовых демонстративно звякнул винтовкой. «Мне приказано изъять продовольствие и запрещено забирать у вас ценности. Поэтому не стоит мешать моим людям». Потребовалось несколько часов, и аваланцы погрузили все, что смогли. Однако оставались еще поля, с которых теоретически можно было снять урожай. «Поджигай», — обратился Фельдфебель к рядовому, у которого за спиной был странного вида рюкзак. Тот кивнул и, выдвинувшись чуть-чуть вперед, направил раструб огнемета. При этом от него демонстративно отошли окружающие, а он сам постарался отвернуться в сторону от области поражения. Щелчок, ничего не происходит, лишь несколько капель выплевывается на землю. Солдат это заметил и сделал еще несколько шагов вперед. Второй щелчок, снова ничего не произошло. «Да, блять». Аваланец опустился на колено и с превеликой осторожностью заглянул в раструб, после чего достал из-под него длинную спицу и также аккуратно пошебуршил внутри. Вспотевшее лицо намекало остальным, что, несмотря на его недавнюю браваду, напуган он до усрачки. «Командир, давайте по старинке, он точно убьется. Чтобы мы не убивались потом, изобретение господина надо проверять в поле». «Но ты прав, Криков, а тебе в жопу. Давай еще раз, и нахрен твой рюкзак, есть». Но, как говорилось в мире Филиппа, Бог любит троицу, и третья попытка оказалась успешной. Уже через пару минут поля запылали, а наемники под проклятие жителей грузились в машины.